Половинки. Он одинокий был мужчина. Летела жизнь в потоке дней. И часто с грустью беспричинной он так мечтал о встрече с ней. Он знал, находит тот, кто ищет. Он знал, дождется тот, кто ждет. Узнает он ее из тысячи, к ней постучится и войдет. Счастье тоньше паутинки, и точнее не сказать. И мечтали половинки две судьбы в одну связать. Только эти половинки, повстречавшись, разошлись. Счастье тоньше паутинки, непростая штука, жизнь. Она жила одна, печалясь, и тоже думала о нем. И вечерами возвращалась в свой одинокий темный дом. И чай в две чашки наливая, и свет в прихожей зажигая, она мечтала, что вот-вот из тысячи он ее узнает, в дверь постучится и войдет. И в тот холодный хмурый вечер стучали ветки о стекло. И состоялась эта встреча. Но чуда не произошло. Они увидели друг друга, но испугались счастья вдруг. И снова жизнь пошла по кругу, и бесконечен этот круг.